Глава 5. После насыщенного тяжелого дня я рано легла спать. Давно мой сон не был таким крепким и спокойным. Проснулась я рано утром от того, что пуговка привычно облизнула мою руку. Раньше бы я пропурчала: «Митька, выпусти Пу на улицу!» А брат бы не менее привычно бросил: «Это твоя собака? Ты и выпускай ее!» Но сегодня я быстро подскочила с кровати и крепко-крепко обняла пуговку. Кажется, Пу даже немного смутилась и растерялась от такого моего радушия. «Доброе утро, девочка моя!» — громко профсюкала я. «Сдурела!» — проворчал сонно Митька, пряча голову под подушку. «Сколько времени вообще?» Я потянулась к часам. 6! — звонко ответила я. Пуговка согласно гавкнула. «Местное время 6:00. Подтверждаю!» Я засмеялась. «Круто выспаться!» «Офигеть!» — буркнул Митька. «Выйдите, пожалуйста, обе из комнаты! Дайте выспаться!» Мы с Пу предпочли не гневить сурового старшеклассника и спустились вниз. Я распахнула входную дверь. «Погуляй пока на участке, малышка». В доме было тихо. Отец, конечно, тоже еще спал. Умывшись, переодевшись, сварив турке свежий кофе, и, захватив булочку, я вышла на веранду. Громко щебетали птицы, в еще сонном воздухе стоял запах пионов. Вот это я понимаю, настоящее лето. Подставляя лицо первым ласковым лучам, я уселась в кресло-качалку и вытянула босые ноги. Но кайф же! О вчерашнем кошмарном дне напоминал только пластиковый воротник, в котором неподалеку от меня резвилась пуговка. Я откусила булку, сделала глоток кофе и с блаженством закрыла глаза. Так и жевала, пока до меня не донеслось бодрое: «С добрым утречком!» Я перестала жевать и, щурясь, приоткрыла один глаз. За нашим забором стояла довольная Таня. «Ты делаешь успехи!» — проговорила она весело. «Думала, зайду за тобой, а ты опять еще дрыхнешь!» Я скромно промолчала. Не рассказывать же ей, что я уснула примерно в 6 вечера. Так что спать дольше было бы уже просто неприлично. Таня распахнула калитку и прошла на наш участок. «Ой, а что это с вашим песиком?» — удивилась она. Пу уже с энтузиазмом скакала вокруг нее. «Травмировалась», — туманно ответила я. Пока не решила, говорит ли Таня о случившемся. Наверняка она скажет что-то вроде: «Ага, я ведь предупреждала тебя, зачем ты поперлась к усадьбе?» Еще точно в битву экстрасенсов письмо напишет. «В лес ты идешь?» — поинтересовалась Таня, осторожно гладя по макушке пуговку. «Вчера за тобой заходить не стала. Сама видала, какой дождина утром лупил». «Ага», — кивнула я, делая очередной глоток кофе. «Есть у вас какая тара подходящая?» — деловито поинтересовалась Таня. «Под землянику». «Предупреждаю, ее там очень много». «Что-нибудь найду», — отозвалась я. Танюха то и дело поглядывала на соседний участок. «Игоря, что ли, высматривает?» Но крыльцо в это утро пустовало. Интересно, он вообще на даче? Или с родителями в город подался и вернется только на выходных? «Жди меня здесь», — бросила я Тане, поднимаясь с кресла. «Пойду за подходящей тарой». Я побежала в дом и отыскала в кухонном столе небольшое яркое ведерко. «Отлично. Нужно только своих предупредить, что ухожу, а то потеряют». Я поднялась на 2-й этаж. Отца путить жалко. А вот Митьку нет. «Пойдешь за земляникой?» — спросила я громким шепотом, тряся брата за плечо. «А?» — отозвался Митя. «Ты был когда-нибудь в настоящем лесу?» — решила я сделать лирическое отступление. «Сколько я проспал?» — пробормотал брат и вновь добавил. — Который час? — 7. — С ума сегодня сошла? — рассердился Митька, натягивая на себя одеяло. — Ты был когда-нибудь в настоящем? — опять начала я. — Саш, сама иди лесом! — буркнул брат. Я пожала плечами. — Ну и пожалуйста. Мне больше земляники достанется. Будить Митьку с утра — это сущее наказание, особенно в школу. Подключается вся семья. Я трясу брата как грушу, папа строго выкрикивает его имя из кухни, пуговка стягивает с Мити одеяло, Пару раз отец разрешал мне поливать Митьку из чайника. Не кипятком, разумеется. Я, конечно, любила поиздеваться над младшим братишкой, но не до такой же степени. Я быстро спустилась вниз и повертела ведерком перед Таней. «Сойдет такое?» — поинтересовалась я. «На первый раз вполне», — кивнула Танюха. Я вышагивала рядом с Таней по широкой проселочной дороге, помахивая пластиковым ведерком. Радостно и звонко пели птицы. Всюду за нами следовал горьковатый запах полыни. «Сегодня будет знойный денек», — сообщила мне Танюха. «Посмотри, какое солнце! Фу, как припекает уже! Ты любишь землянику с молоком?» «Что?» — немного приотстала я, заглядевшись на милый деревянный дом, который встретился нам по пути в лес. С яркой крыши спускался кудрявый плющ. «Землянику с молоком, говорю, любишь?» «Люблю», — закивала я. «И чай с земляникой. Тоже уважаю». Я еще раз оглянулась на дом. Он показался мне таким добрым и уютным, словно из какой-нибудь сказки. Такой домик не попадал в поле моего зрения во время нашей предыдущей экскурсии. «Кто живет в этом доме?» — спросила я Таню. «В этом Наталья Аркадьевна. Когда-то первой красавицей в Николаевке была. Очень элегантная женщина. А какие наряды у нее всегда, зашибись! Даже мы с бабами завидуем. И ведь сама шьет такую красотищу. Думаю, платье на выпускной у нее заказать». «Понятно», — задумчиво проговорила я. Мы притормозили у колонки. Таня, набрав пригоршню воды, умыла лицо. «Хочешь пить?» — спросила она у меня. Я покачала головой. Танюха вновь потянулась к колонке. Я очнулась от своих мыслей, когда в меня полетели холодные капли. «Ай!» — взвизгнула я. «Ты чего?» «Освежись!» — звонко рассмеялась Таня. «Вид у тебя больно загруженный!» Мы продолжили наш путь. Таня права. Кое-что не давало мне покоя со вчерашнего дня. Вернее, кое-кто. Я вспомнила сказочный домик и то, с какими подробностями Танюха поведала мне о его хозяйке. Кажется, она правда в курсе всего, что происходит в этой деревне. «Слушай, Таня, а ты знаешь какого-нибудь Андрея?» Решилась я задать свой вопрос. «Ха! Конечно, знаю!» — кивнула Танюха. Я просияла. «Например, Андрея Малахова!» Наверное, неправильно выразилась, рассмеялась я. «Я имела в виду здесь, в Николаевке». «А зачем тебе?» — с подозрением посмотрела на меня Таня. «Понимаешь, я запнулась. Так, про усадьбу пока промолчу. В общем, вчера общалась тут с одним парнем, его зовут Андрей. Но мы как-то разошлись, не обменявшись контактами. А ты говорила, что всех в Николаевке знаешь». «Селиванов вряд ли тебе подойдет», — перебила меня Танюха. «Кто?» — растерялась я. «Селиванов? Почему не подойдет?» «Он второклассник», — сообщила Таня. «Да, это не вариант», — согласилась я. «И Андрей Николаевич тоже». «А он в каком классе?» — кисло отозвалась я. «Ты что, он уже давно не учится в школе?» — не оценила мое чувство юмора Танюха. «Ему лет 80». «Тоже отметаем», — вздохнула я. Видимо, вид у меня был понурый, потому как Таня решила сжалиться надо мной. «Какие там приметы у твоего Андрюхи? Попробуй еще кого вспомнить». «Высокий, русоволосый, кареглазый», — начала перечислять я. И тут же уточнила. «Лет 20 на вид». Таня даже притормозила. Задумчивым видом смотрела в сторону, словно что-то припоминая. Я почтительно молчала. «Нет, не могу никого вспомнить», — наконец проговорила она, отгоняя от себя какую-то надоедливую мошку. «Вот как», — разочарованно проговорила я. «Странно». «Что ж странного?» — широко улыбнулась Таня. «Может, он из дачников? Дачников я всех не знаю. Принципиально с ними не знакомлюсь. Выражение «морд» у многих надменное какое-то». «Но со мной же познакомилась?» — удивилась я, по инерции схватившись за свою морду. «Ты! Другое дело!» — подмигнула мне Танюха. «Наш человек! Не какая-нибудь там изнеженная деваха. Вот уже с первыми петухами встаешь». Летний лес укрыл нас зелеными ветками. Сквозь густые лиственные кроны едва проглядывало солнце. Здесь царила прохлада. Меня не покидало ощущение, будто я попала в сказку. Так таинственно все было вокруг. Аромат лесной земляники кружил голову. Таня показала мне небольшую поляну, где было полно ягод. У меня глаза загорелись. Я впервые была в настоящем лесу и впервые собирала землянику. Управившись с ягодами, мы двинулись дальше вглубь леса, а затем вышли на солнечную зеленую опушку. Мы уселись на траве, поставив ведра с земляникой себе в ноги. «Хорошо, скоро воскресенье», — проговорила Таня, отправляя очередную ягодку в рот. «А что тебе воскресенье?» — удивилась я. «Ты же на каникулах». «Батя в город повезет», — похвасталась Таня. «В кинотеатр». «Ты так любишь кино?» — улыбнулась я. «Ага». Таня отодвинула от себя ведерко с ягодами и растянулась на траве. «Я и дома по телеку часто смотрю фильмы всякие. Артисткой стать хочу». «Серьезно? Так поступай к нам в театральный». «Ты что, тоже на артистку учишься?» — приподняла голову Таня. «Я учусь на режиссерском», — ответила я. «Хочу ставить спектакли». «Ну!» — протянула Таня. «Это неинтересно». «Это еще почему?» — возмутилась я. «Кто ж тебя увидит, если ты режиссер? Еще и в театре. Прошлый век». Я не сразу нашлась, что возразить на это. Вместо ответа потянулась за новой порцией ягод. Как бы сразу все не съесть, что насобирала. «А тебе нужно обязательно, чтобы все увидели?» — спросила я. «А то!» — кивнул Танюха. «Чтоб тоже из Николаевки в город ездили на меня посмотреть». Я рассмеялась. «Неплохая мечта». Таня оживилась. «Слушай, раз уж ты учишься в театральном институте, то, наверное, во всем этом шаришь. Возьмут меня туда». «На актерский», — уточнила я на всякий случай. «Ну а куда ж еще?» — возмутилась Таня. «Я в самодеятельности с первого класса участвую. Правда, бабы мои ржут надо мной. И одноклассники некоторые тоже. Но мне пофиг. Я знаю, что у меня есть талант. Еще покажу им». Таня воинственно сдвинула брови. «А еще мне все говорят, что у меня внешность, как у артистки», — с гордостью заявила Таня. «Ты правда очень красивая», — согласилась я. Таня довольно улыбнулась. «Но вот речь твою подтянуть надо». «Неужто плохо говорю?» — растерялась Таня. «Бабка моя всегда толдычит мне, мол, Танюха, вот язык у тебя подвешен». «Это немного не то», — мягко возразила я. «И как мне прикажешь подтягивать речь?» — озадачилась моя новая подруга. «Больше читать», — ответила я, отложив, наконец, ягоды. «Нужно и миске с отцом что-нибудь отнести, а то увлеклась». Таня поморщилась. «Уж чего-чего не люблю», — проговорила разочарованно она. «Хотя знаю, что на вступительных нужно сдавать литературу». «Но это же такая скучища! Чего там обсуждать? Я даже с училкой как-то сцепилась, она меня из класса выгнала». «Из-за чего?» — заинтересовалась я. «Не из-за чего, а из-за кого?» — огрызнулась Таня. «Из-за Печорина, гад такой!» Я любила героя нашего времени, поэтому с интересом уставилась на Таню, ожидая развития истории. «Чем вот его княжна Мэри не устраивала? А сколько баб по нему слезы лили? Самовлюбленный, эгоистичный, никого он не любил!» «А Веру?» — спросила я. Таня помотала головой. «Ты о главе, где она ему письмо написала, что уезжает, а он за ней на лошади поскакал? Ох, лошадку его жалко!» «При чем тут лошадь, Таня?» — нахмурилась я. «Он пытался догнать свое потерянное счастье, и, по-моему, строчки в этой главе самые прекрасные и самые трагичные одновременно». С этими словами я улеглась на траву рядом с ней. Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего черкеса и пустился во весь дух по дороге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня, который, хрипя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге. Начала я цитировать по памяти, рассматривая в небе пушистые облака. Мы как раз ставили этюд по Лермонтову, поэтому эти строчки прочно засели в моей голове. Мысль не застать уже ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце. Одну минуту. Еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ей руку. Я молился, проклинал, плакал, смеялся. Нет, ничто не выразит моего беспокойства и отчаяния. При возможности потерять ее навеки, вера стала для меня дороже всего на свете. Дороже жизни, чести, счастья. Недалеко от нас в этот момент с отчаянием вскрикнула какая-то птица. Я все скакал, погоняя беспощадно. Я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит. Он раза два уж спотыкнулся на ровном месте. «Вот-вот!» — встряла Таня. «Про лошадку!» Я, поморщившись, негромко продолжила. Вдруг, поднимаясь из небольшого оврага при выезде из гор на крутом повороте, конь грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод напрасно. Едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы. Через несколько минут он и сдох. Таня подавленно молчала. Я остался в степи один, потеряв последнюю надежду. Попробовал идти пешком, ноги мои подкосились. Изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и, как ребенок, заплакал. Теперь мы обе молчали. В этой таинственной лесной тишине слышался только мерный шелест листьев. «Честно», — начала Таня, — «до этого дня мне не было жаль Печорина. Ну, ни капельки». «Теперь ты посмотрел на героя под другим углом?» «Возможно», — уклончиво ответила Танюха. «Все это ужасно грустно и драматично», — сказала я. «Стыдно признаться, я бы тоже хотела испытать нечто подобное в жизни. Письмо, погоня. Только чтобы меня обязательно догнали. Я люблю хэппи-энды». «Письмо?» — искренне удивилась Таня. «Ну уж нет. Ты, Саша, точно не в то время родилась. Письма, театры». «Я, например, люблю получать открытки от друзей и родственников по почте, когда они путешествуют», — сообщил я. «Ты ведь предлагала мне отправить послание подругам с почты». «Так я шутила! Это вообще старомодно! Ах, а еще городская!» «Много ты понимаешь», — засмеялась я. «А вообще, мы можем с тобой во время учебного года созваниваться по скайпу. Я помогу подготовиться тебе к поступлению. Как ты к этому относишься?» «Шутишь?» — воскликнула Таня. «Как я могу к этому относиться? Конечно, я за!» Придерживая ведерко, полное земляники, я аккуратно приоткрыла калитку и прошла на наш участок. Странно, что пуговка меня не встречает. Неужели опять выскочила на улицу без присмотра? Если раньше я не придала бы этому никакого значения, то теперь сердце мое учащенно забилось. Вряд ли кто-то в Николаевке открыл охоту на мою собаку. Но если здесь по улицам ездит псих, которому все равно, кого давить, ни за что, ни про что. «Пап!» — крикнула я, бредя по заросшей травой и тропинке к дому. Отец тут же вышел на веранду. «Ого, какой улов!» — кивнул он на мое ведерко. «А Митька с Пу на речку ушли!» «Понятно», — облегченно вздохнула я. «А это вам?» Я протянула отцу ведро с ягодами. «Как много!» — восхищенно проговорил отец. «Ты наша кормилица!» Я смущенно улыбнулась. Решила не рассказывать отцу, что себе в живот я спрятала земляники куда больше, чем сейчас в этом ведре. «Хорошо в лесу?» — спросил вдруг отец. «Очень!» — отозвалась тут же я. «Думаю, тоже прогуляться», — задумчиво сказал папа. «Ты одна здесь не заскучаешь?» «Нет, что ты», — заверила я отца. Он все время торчит дома с какой-то непонятной книгой в руках. Я уже готова была силком его выгнать за калитку. Сейчас пообедаю, да тоже на речку пойду, к Митьке. Отец кивнул. «А вечером баньку опять можно затопить», — предложил папа. «И попить чай с твоей земляникой». Проводив родителей, я тут же бросилась в дом. Вчера вечером на домашнем совете было принято решение вернуть мне и Митьке телефоны. Отец посчитал нецелесообразным оставлять нас без связи, учитывая, в какую ситуацию попали мы с Пуговкой. Папа с таким разочарованием протягивал нам гаджеты, что мы с Митей договорились пользоваться ими только в самом крайнем случае. Я решила, что звонок Тасе подходит под этот критерий. Конечно, будь дома Митька, он бы развопился, что так нечестно, это не экстремальная ситуация. Но что он знает о девчонках? Мне необходимо выговориться. Наверняка и у подруги накопились какие-то новости за ту неделю, что мы не виделись. Главное, чтобы она уже в Турцию не укатила. Я поднялась в нашу с Митей комнату и схватила с тумбочки телефон. Включив его на дисплее, я не обнаружила ни одной антенны. «Вот черт!» — пробормотала я. «Нужно успеть поговорить с Тасей, пока Митька с речки не вернулся». Я выбежала на улицу. На веранде не ловит. Так, я спустилась с деревянных ступеней. У дома тоже нет сигнала. «Что ж мне, на крышу лезть?» Я задрала голову. Вообще-то я очень боюсь высоты, поэтому эту идею сразу отмела. Я шла вдоль нашего участка с вытянутой вперед рукой. Не ловит, не ловит, не ловит. Опа! Одна антенна. Блин, пропала. Наверное, со стороны я смотрелась нелепо. То поднимала руку, то опускала ее, то приседала, то подпрыгивала. Наконец я дошла до конца и уперлась в куст вишни, который стоял на границе с соседним участком, где жил Игорь. Круто! Целых две антенны! Вот почему у них и гамак тут расположен. Здесь довольно сносно ловит сеть. Я нашла Тасин номер и нажала вызов. Если подруга уже в Турции, и я попаду в роуминг, то деньги мои со счета улетят безвозвратно до конца лета. Не сознаешься, ведь примите, что воспользовалась крайним случаем, позвонив подруге, чтобы просто потрещать. «Алло, Сань!» Тут же отозвалась Тася. «Ты в Турции?» Сразу решила уточнить я. «Нет, я сейчас... Ик!» ответила Тася. «Где-где?» не поняла я. «Дома, говорю!» «А Турция как же?» спросила я. «Похоже, связь тут вообще никакая». «Турция?» отозвалась сердито Тася. «Да ну ее, вы... Ик!» Я вздохнула. «Вот и поговорили. Тут дежурными фразами ты не обменяешься толком. Не то, что расскажешь о таинственной усадьбе». «Ленка, в последний момент! Ик!» начала рассказывать Тася. «Что, Ленка?» поморщилась я. «Ветрянкой, говорю, заболела, прикинь! На старости лет! И что мне одной в эту Турцию? Ик! Ты меня слышишь вообще?» «Слышу. Ой, Сань, ну и связь. Ты там в глуши какой-то. Плохо тебя слышу». «Аналогично», — отозвалась я. «Ох, какие ягодки симпатичные перед глазами. Интересно, чья это вишня? Наша или уже соседская? На вид ягоды казались вполне спелыми. Я сорвала одну и тут же отправила себе в рот. Ух, ё-моё, вкуснотища! Ой, представляешь, кто живет с нами по соседству?» начала я, поглядывая на участок Игоря сквозь ветки вишни. Сейчас там никого не было. «Погоди, пропадаешь!» сердито отозвалась Тася. «На соседней даче живет Игорь!» «Кто?» «Игорь!» «Ты слышала меня?» зрилась я. «Нет! Кто?» «Игорь! Из нашего института, с продюсерского!» «Игорь!» опять отозвалась Тася на том конце провода. «Что за глухой телефон?» «Говорю ж, ты пропадаешь!» «С продюсерского!» упрямо повторила я. «Какой Игорь?» услышала я, будто в сотый раз. «Николаев, блин!» гаркнула я. Раздалась в трубке. «Мухина, да ты гонишь!» Я присела на корточки рядом с вишней. Здесь внизу ее было еще больше. Я набрала полный рот ягод, по руке тонкой струйкой побежал красный сок. «А ты думала, почему Николаевка так называется?» хмыкнула в ответ я, выплевывая косточки. «О, Санек, я тебя впервые отлично слышу!» Голос Стаси теперь зазвучал чисто. «Погоди!» Я на секунду убрала трубку от лица и взглянула на экран. «Слушай, точно, все палочки поймала!» Сидеть, правда, здесь было не очень удобно, зато ягод внизу много. Обожаю лето. «Теперь правду рассказывай», — проговорила Тася. «Не может Игорь Николаев жить с тобой по соседству». «Это еще почему?» — притворно оскорбилась я. «У него на это 5 причин», — рассмеялась подруга. «Серьезно, что за Игорь?» «Да с продюсерского». «Филатов, что ли?» «Наверное», — растерянно проговорила я. Честно сказать, не знала, какая фамилия у наших соседей. «Круто! Он лапочка!» — довольно откликнулась Тася. «Ты же помнишь, я по нему в начале года сохла?» «Помню», — поморщилась я. «В таком положении у меня уже затекла нога. И, кажется, я все-таки объелась». «Рассказать Тасе, что Игорь меня поцеловал, или не стоит? Вообще-то мы всем друг с другом делимся, тем более, что чувств к этому парню моя подруга больше не испытывала. Это точно. У нее был бурный роман с Демидом, с актерского». «Слушай, мне кажется, я этому Игорю нравлюсь», — негромко проговорила я. Ногу начала покалывать. Отсидела. Я попробовала поменять положение. «Что?» — отозвалась Тася. «Ты куда ушла? Опять пропадаешь?» «Никуда я не ушла. Игорю, говорю, нравлюсь, кажется». «Я тебя не слышу! Я нравлюсь Филатову!» — проголосила я в трубку. Хм, донеслось до меня откуда-то сбоку. Бросив мимолетный взгляд на куст вишни, я на мгновение опешила. «Все, Тась, тут сеть не ловит. Потом позвоню еще», — прошипела я в трубку, поспешно нажимая на отбой. Там, за кустом, я разглядела загорелые мужские ноги в шортах и в очень даже знакомых кедах. Я убрала телефон в карман и начала медленно подниматься с земли. «Не может быть! Это ж надо так облажаться!» «Молодец! Развопилась о личной жизни на всю Николаевку, мамочки, как стыдно!» Я встала на ноги и осторожно раздвинула ветки руками. Сразу встретилась со смеющимися карими глазами. «Саша Мухина?» — удивленно произнес парень. «Ну, здравствуй!» «Здравствуй, Андрей», — растерянно ответила я.